К Матвееву почти сразу приходит руководство всеми живописными работами, которые вела канцелярия. Талант и мастерство делают свое. Но это ежедневный 16-часовой труд без отдыха, с постоянным недовольством начальства, штрафами, выговорами, страхом увольнения. Работая для летнего дворца, того самого на берегу Невы, за четким и неощутимым рисунком решетки летнего сада, картины для Петропавловского собора, они и сейчас стоят над высоким внутренним его карнизом, гзымсом непроницаемой тени свода. Еще один документ. В январе 1730 года, чтобы приобрести хоть видимость независимости, Матвеев просит о звании живописных дел мастера. До сих пор он получал тот же оклад, что и в ученические годы в Голландии, то есть 200 рублей в год. Спустя много месяцев последовало заключение. От его пробы довольно видеть можно, что он и Матвеев к живописанию и рисованию дело способное и склонную природу имеет. И время свое не бесполезно употребил, к которому его совершенство немалое вспоможение учинить может прибавление довольного и нескудного жалования, чего он зело достоин. Борьба с нуждой — это бич художников. Современники Матвеева слишком хорошо знали и старались отвести от талантливого живописца. В июне 1731 года Матвеев получил звание мастера и оклад в 400 рублей. И все-таки одно обстоятельство было совершенно непонятно. Для пробы мастерства от художника требовали представлять портреты с известных экзаменатором лиц, чтоб персона пришла сходно, а он не обратился к автопортрету. Почему? Ведь это бы облегчало задачу тех, кто давал отзыв, и избавляло самого Матвеева от необходимости писать новый портрет, тратя на него силы и время. Но каковы бы ни были причины этого молчания, оно не нарушается и в последующие годы. Автопортрет остался в частном наследстве художника. Что же дальше? Отказаться от поисков или искать наследников Матвеева? Трамвай скучно колесит по врезанным в дома улицам. В проемах ворот очередь дворов, булыжник, зашитые чугунными плитами углы от давно забытых телег и пролеток. Около Калинкина моста сквер, пустая площадка с жидкими грифками пыли на месте разбитого бомбой дома и коричнево-серое здание Государственный исторический архив Ленинградской области. Здесь особенная, по-своему безотказная летопись города, рождение, венчание, смерти, на отдающих старым воском листах церковных записей и исповедные росписи. Раз в год все жители Российской империи должны были побывать у исповеди, обязательные условия обывательской благонадежности. Серая разбухшая папка с шифром. И, наконец, в Троицко-Рождественском приходе двор ведомства канцелярии о строении живописного дела мастера Андрея Матвеева с жителями. Среди жителей вся матвеевская семья, художник, жена Ирина Степановна. Под следующим годом повторение записи и последнее упоминание о художнике. В апреле 1739 года Матвеева не стало. А дальше? Дальше ничего. Ни дома Матвеевых, ни сберегавшихся вещей и воспоминаний, ни просто семьи. Жестокие в своей скупости строки тех же церковно-приходских книг рассказали, что 25-летняя вдова заспешила выйти замуж. Холсты, кисти, краски Матвеева долгое время оставались в канцелярских кладовых за неспросом. Новый брак, новые дети. Ирина Степановна рано умерла. Немногим пережили мать старшие дети художника. Да иначе отцовские вещи не достались бы Василию Андреевичу, младшему в семье. Но вот ему-то и довелось стать историографом отца. Итак, все, что мы знаем о двойном портрете, стало известно от сына живописца в 1808 году. Именно тогда профессор Академии художеств, один из первых историков нашего искусства, Иван Акимов, начал собирать материалы для жизнеописания выдающихся художников. Акимову удалось познакомиться с Василием Матвеевым, с его слов написать первую биографию художника. Если к этому прибавились впоследствии какие-нибудь подробности, их, несомненно, учел другой историк искусства Сапко, готовивший во второй половине XIX века издание словаря русских художников.